каким я был и каким по инерции продолжаю себя считать и дальше. Нет, неправда, он не такой, как я, как другие. Это только первые недели я продолжал считать надзирателей, следователей такими же людьми, как я. Но ошибающимися или же негодяями, но все же людьми. Потом у меня это прошло. Мгновенно. Однажды в нашу 29-ю надзиратели принесли арестанта с допроса. Это был старый человек, который нас поразил тем, что сидел в нашей 29-й в 1911 году. Он был слаб, болен, и били его, очевидно, больше других. Когда два надзирателя его внесли, он словно мешок упал на пол у двери и лежал неподвижно. Мы не могли к нему сразу же броситься, потому что один надзиратель остался с ним в камере у приоткрытой двери, а другой вышел и через две минуты вернулся, пропустив вперед женщину в белом халате. Признаюсь, что мы даже на какие-то мгновения забыли о нашем избитом товарище. Это была красивая, очень красивая молодая женщина. Мы не видели женщин много месяцев. Это был представитель того утерянного мира. Мы не могли отвести от нее глаз. Не наклоняясь, красивая женщина в белом халате, носком маленькой элегантной туфли, поворачивала голову лежащего человека, его руки, крестом раскинутые на асфальтовом полу камеры, его ноги. Потом она обернулась к надзирателям и сказала: «Перелома нет, одни ушибы». Повернулась и, глядя на нас, но не видя, вышла из камеры. За ней вышли надзиратели. Вот тогда я понял сразу и навсегда, что они не такие, как мы. Не такие, какие мы были, и уж вовсе не такие, какие мы сейчас и какими мы будем. С этими нельзя вступать в человеческие отношения, нельзя к ним относиться как к людям, они людьми только притворяются. И к ним нужно тоже относиться, притворяясь, что считаешь их за людей. Но вернемся к лейтенанту. Он по-хозяйски твердо и уверенно сел за стол, раскрыл красивую кожаную папку и вынул оттуда бумаги большие, бумаги маленькие. Он начал вызывать по фамилиям, спрашивая имя, отчество, год рождения. Затем каждому протягивал небольшой клочок бумаги и говорил: «Распишитесь здесь и поставьте число». Меня он вызвал третьим или четвертым. Не поднимая головы, он протянул мне небольшой четырехугольник белой бумаги. Это был типографский отпечатанный бланк с грифом «Совершенно секретно». Далее шло: «Постановление особого совещания при НКВД от 21 июня 1938 года». Как в протоколе, бланк был разделен на две половины вертикальной чертой. На левой было напечатано фамилия, имя, отчество, состав преступления, на правой — постановление. Внизу надлежало расписаться секретарю особого совещания. В моем бланке в левой части было указано: «Разгон Лев Эммануилович, член ВКПБ», в правой — «За контрреволюционную агитацию, КРА, приговорить к 5 годам исправительно-трудовых лагерей». Я даже не прочитал, а моментально глазом охватил содержание листка, подписался, вспомнил, какое сегодня число, проставил его, вернул листок лейтенанту и отошел в сторону. Все остальные тоже проделывали это в полном молчании. Только один немолодой арестант не сразу отдал постановление, а, держа его в руках, спросил лейтенанта: «А жаловаться я имею право?» «Имеете, безусловно, имеете», — предупредительно вежливо ответил лейтенант. «А куда?» «А куда хотите. Можете в МОЗГИКО, при МОСО», — столь же спокойно вежливо сказал лейтенант. Это была, очевидно, острота, произносимая не в первый раз. Предложение жаловаться в московскую артель инвалидов при московском отделе социального обеспечения. Острота не была принята, на нее не последовало ответа, и процедура объявления приговоров закончилась быстро, казенно и малоинтересно. Лейтенант сложил свои бумажки в папку, встал и вышел из камеры. Мы остались одни и начали расспрашивать друг друга о сроках и буквах приговоров. Может быть, от того, что драматический обряд объявления приговора тут был заменен быстрой и скучной канцелярщиной, никто из нас как-то серьезно не отнесся ни к срокам, ни к тем буквам, которые заменяли статьи Уголовного кодекса и обозначали состав содеянного преступления.